285. Гуру. Отказ от личного прошлого возможен, но только при условии перенесения сознания в будущее. Новая ступень достижений шире и выше того, что было в прошлом. И не в прошлом, в котором нельзя ничего изменить, но в будущем возможно достичь всего, чего пламенно хочет дух. В этом чудесная магнитная сила будущего. Путник пути в беспредельность знает, что во времени все достижимо, и если чего-то не удавалось достичь в прошлом, то в будущем, при достаточном упорстве и устремлении, постепенно преодолеваются самые крутые ступени. Чудесно устроена жизнь, когда неосуществленные качества духа при стремлении к ним и работе над ними в мире тонком, в процессе нарастания, притворяются уже в утвержденные свойства, ибо недостигнутое здесь, на земле, там становится достижимым. Устремитесь в будущее, ибо в нем достижимо даже недостижимое.